Глава 34. Из дневника Тани Шишкиной. 26 мая. Я никогда не могла представить себе, что школа может догнать меня и пнуть изо всех сил уже после последнего звонка. Нет, конечно, есть еще экзамены, которые я могу теоретически сдать на двойку, и меня оставят на второй год. Но до этого я не докачусь. Я сконцентрирую всю свою волю и уж на троечку-то напишу. И я должна была начать этот тяжкий процесс завтра с экзамена по математике. Но не начну. Мама взяла мне в поликлинике справку с освобождением от экзамена, потому что у меня нервный срыв. И сдавать математику я буду уже тогда, когда все будут готовиться к выпускному. Умерла наша Полина. Пришла с последнего звонка домой, легла на диван и умерла. И никого не оказалось рядом, чтобы спасти. Только кот, который теперь затосковал и отказывается от еды. Мама говорит, что жизнь Полины была сосредоточена на школе, и без школы она дальше жить не смогла. У нее просто остановилось сердце. Мама говорит, что это легкая смерть, и что многие желали бы себе такую. Для меня странно уже то, что люди вообще могут желать себе какой-то смерти. Мне кажется, все должны желать себе долгой жизни. И Полина явно не все сделала. На похоронах я видела ее дочку Катю. Она такая молодая. Как же она теперь будет жить без мамы? Папы, как я поняла, у нее вообще нет. И никаких дедушек-бабушек, даже самых несносных. Ни брата, ни сестры. Я впервые поняла, какая я везучая. У меня так много близких людей. И мне стало еще более стыдно, что я так пренебрежительно относилась к Полине, припиралась с ней и даже однажды назвала ее ретроградкой. Если бы я знала, что у нее больное сердце, я бы себя сдерживала. Какая в сущности разница, какую оценку она мне ставила за сочинение? В моей жизни эта оценка все равно ничего не значит. На кладбище приехали все наши. Даже наркоманы Клещинский и Сутягин. Не было только Кулаковой. Были все учителя, кроме Адольфовны. И многие родители. И многие выпускники. Было много цветов и венков с черными лентами. Мы долго ждали на площадке перед залом траурных церемоний. Оказывается, у покойников тоже очередь. И к тому же даже там кто-то умудрился влезть без очереди. И все сдвинулось на час. Родственники покойников, которые были по записи, сначала начали возмущаться. Но когда узнали, что вне очереди хоронят какого-то криминального авторитета, сразу все как-то успокоились, даже всхлипывать стали тише. В итоге, чтобы нагнать упущенное время, прощание с каждым покойником сократили на 10 минут. Входить в зал было страшно. Тряслись ноги, и желудок ухал. Так, наверное, входят в преисподнюю. Зал такой серый, тяжелый и музыка заунывная. Гроб сначала был закрыт, а потом его открыли. Полину я не узнала. Я даже подумала, что нам подсунули какую-то другую покойницу. Но потом увидела ее бородавку на щеке и поняла, что это все-таки Полина. Но совсем не та Полина, которую я знала. И мне как-то стало легче. Вышел дядька-распорядитель и стал говорить ласковые слова. Я не слушала, что он говорит, потому что говорил он не от души. Я думала о том, как люди выбирают себе такое занятие. Целыми днями провожать на тот свет жмуриков. И пыталась представить его маленьким. Мне кажется, он в детстве любил хоронить мух и жуков. Не иначе. Представила, как он приходит домой, целует своих детей и рассказывает жене, скольких он сегодня отправил в последний путь и как всунули без очереди криминального авторитета, и как он разруливал ситуацию и гасил конфликт среди очередников. Впрочем, речь его была очень короткой, и дальше развернуть картинку его личной жизни я не успела. Потом стали говорить другие. Наша директриса Маргарита, учителя, даже моя мама, как председатель родительского комитета. Хотел сказать еще кто-то из выпускников, но распорядитель объявил, что церемония подходит к концу, и предложил попрощаться с усопшей. Все выстроились в очередь, подходили к гробу и отходили. Некоторые касались рук Полины своими руками. Я представила холод этих рук и не смогла. Просто подошла и мысленно попросила прощения. За себя и за всех остальных. Я отошла, потому что за мной стоял еще большой хвост. Распорядитель просил ускориться. А потом гроб закрыли. Позади гроба распахнулись дверцы, как в лифте. И гроб по рельсам въехал в тоннель, который показался мне бесконечным. Громко заплакала Катя, дочь Полины. Дверцы закрылись. Распорядитель предложил всем покинуть помещение. Мы вышли и почти ослепли. На небе сияло яркое солнце, и только какая-то странная бегущая тень отражалась на земле. Я взглянула вверх и увидела дым из огромной трубы. Спросила у мамы, что это такое. Она сказала, что это дым крематория. Значит, вот так в небо уходят наши материальные оболочки. Ну, это лучше, чем гнить в земле и быть сожранными червяками. Потом мы сели в машину, и мама повезла меня домой. В машине у меня опять бесконтрольно потекли слезы, и мама начала говорить про бесконечность жизни, про то, что наши души переселяются в новые тела, и Полинина душа тоже переселится и будет жить снова. А потом немного помолчала и сказала, что скоро у меня родится брат. Я пристально посмотрела на нее и не заметила никаких признаков. Она уточнила, что мой брат родится не у нее, а у нашей бывшей учительницы физкультуры Нины Рудольфовны Кох, и что он будет нам братом только по отцу. Когда я смогла это переварить и снова заговорить, то сказала, что надеюсь, что брат будет жить не у нас, потому что у нас и так жизнь очень напряженная, а младенец нам не даст спать. Мама ответила, что мальчик будет жить со своей матерью, но чтобы мы не расслаблялись, потому что она тоже работает над зачатием и что рассчитывает на нашу помощь в воспитании нашего второго брата или сестры, как получится. Я в шоке. Эти взрослые ведут такую беспорядочную и необдуманную жизнь. Мы приехали домой. Мама сдала меня на руки папе, а сама уехала на поминки. Папа обнял меня, а я никак не могла решить, прижаться к нему или ударить его в грудь, как когда-то бабушка Женя ударила бабушку Иру. Поэтому я просто освободилась от его рук. Сказала, что мне нужно побыть одной. Пошла в свою комнату, разделась и легла в постель. Ленке новость про братьев я решила пока не рассказывать. Она хоть и кремень, но ведь не железная. А ей на завтра сдавать математику. И она расстроится, если не сдаст ее на 5. Пусть хоть у нее все будет хорошо, хотя бы временно, пока не родились наши братья. 27 мая. Ленка с утра ускакала на экзамен. Я проснулась поздно, поела и целый день перечитывала свой дневник. Какая же я все-таки была наивная и эгоистичная дура. Переживала по каждому пустяку и хотела многого от всех. А сама не особо напрягалась. Мне стало стыдно за себя и за свои мысли, и я решила сжечь дневник. Но не нашла места. В квартире нельзя, сработает сигнализация. Во дворе тоже нельзя, сильный ветер. Кругом летает тополиный пух. Обстановка пожароопасная. Потом решила не жечь, а оставить дневник для будущего брата или сестры. Когда подрастет, дам почитать, чтобы понимал, понимала, что такое уже бывало. Чтобы стало понятно, что как ни крути, но школу нужно прожить. Это как прививка для дальнейшей жизни. А полубрату я дневник показывать не буду. Там написано много отрицательного про его родительницу. А кому нравится читать неприятные вещи про свою маму, какой бы она в действительности ни была?